Бернар поднялся. Он был рад, что они поговорили. И теперь было ясно, что Саша ведет себя осмотрительно, а все остальное — их дело. Судя по всему, Саше было хорошо с этим парнем. Если от меня потребуется какая-то помощь, скажи. На данном этапе ему больше ничего знать не требовалось. Ты мне уже помог. Только не болтай, ладно? Я не хочу делать это достоянием гласности, по крайней мере, пока не станет ясно самим. Бернар, понимающе кивнул. Саше стало легче, когда она выговорилась. Она боялась реакции друзей, их осуждающих взглядов и разговоров за ее спиной. Сейчас она видела, что Бернара новость отнюдь не шокировала, и от этого Саше стало легче на душе. Эжене она говорить пока не станет, да и остальным сотрудникам и знакомым тоже. Хотя в те редкие случаи, когда Лайм звонил в галерею, к телефону подходила как раз Эжене. Но чаще он связывался с ней по мобильному, и детям она пока тоже ничего не скажет. Они решили так вместе с Лаймом, рассудив, что это будет правильнее. Если поставить в известность детей, все сильно усложнится, а им еще есть над чем подумать и что решать. Всему свое время. В следующие выходные Лайм опять был в Париже. И через неделю тоже погода была дивная, они прекрасно провели время и оба пребывали в приподнятом настроении. Все время они были вдвоем, Лайм даже с друзьями не общался. Им так много надо было сделать вместе, а времени было совсем мало. И не хотелось с кем-то его делить, будь то его друзья или ее друзья. А на неделю он усиленно работал над предстоящей в декабре выставкой в Нью-Йорке. Саше не терпелось представить Лайма миру. Он тоже не мог дождаться этого дня, и работа в лондонской студии прошла необыкновенно плодотворно. Они гуляли с Соксом в Булонском лесу, когда Саша уже много раз поинтересовалась, как дела у его детей в Вермонте. Саша всегда поощряла его рассказы о детях. Она чувствовала, как он по ним скучает. Лайм не виделся с детьми уже год. Бракоразводный процесс должен был завершиться к Рождеству. Бет сказала, что сразу выйдет замуж. По словам Лайма, он уже совсем с этим примирился. Но дети нуждались в отце, они скучали по нему. Им нужно было общение, да и он без них тосковал. Пожалуй, даже больше, чем признавался в этом. Саша считала, что Лайм перепоручил заботу о детях Бет и устранился от их воспитания. «Лайм, может, тебе съездить навестить их летом?» — как-то предложила она. Лайм закинул подальше палку и стал ждать, когда Сокс ее принесет. Щенок быстро рос и уже многое умел. Саша была от него без ума, тем более, что это был подарок Лайма. «В августе ко мне приедут к Ксавье с Татьяной». Так совпало, что именно в августе у всех выдавалось свободное время, и Саша хотела провести его с сыном и дочерью. В последнее время им все реже удавалось собираться вместе. Дети стали взрослыми и вели все более насыщенную жизнь. Она понимала, что скоро в их жизни появятся более важные фигуры. Тогда они вовсе перестанут с ней куда-то выбираться. Таких возможностей остается все меньше. И каждый раз Саша воспринимала как последний. Очередной год. Может быть, после того, как побудем с детьми, куда-нибудь съездим вдвоем? Саша стремилась внести в его жизнь элемент организованности. Порой Лайма это бесило, а в других случаях, наоборот, забавляло. Он уже знал, что такова ее натура. Она ведет себя так со всеми, классическая наседка. И это ему в ней особенно нравилось, особенно, когда проявлялось по отношению к нему. «Я даже не уверен, что они захотят меня видеть», — признался Лайм. Он часто говорил, что дети на него обижаются за долгое отсутствие. Как раз этого Саша и боялась. Лайм редко им звонил. А когда это случалось, разговор, как правило, не клеился. Они открыто возлагали на него вину за развал семьи. Бет многое рассказала, утаила лишь самые пикантные подробности, и они были огорчены и сердиты на отца. В результате звонки давались ему тяжело, да и разделявшее их расстояние сказывалось. Саша боялась, что еще немного, и наладить отношения с детьми будет невозможно, во всяком случае, в обозримом будущем. И она предупреждала Лайма о такой опасности. Пока же прошел только год, и не все шансы были потеряны. Дети во многом разберутся и поймут. Старшему сыну Лайма исполнилось 18.